Третье. Политические идеологии в постсоветской России. Формирование идеологических ориентаций в современной России. Спектр политических предпочтений в современном российском обществе характеризуется многообразием политических устремлений. Прежнее идеологическое единство, основанное на ценности коммунистической идеологии, сменилось пестрой мозаикой течений, партий, движений, которые пропагандируют различные, часто противоположные идеалы. Если в самом начале преобразований в 1991 году по результатам обследования, проведенного в ЦИОМ, 56% опрошенных хотели бы построить общество по типу шведского социализма, соединив лучшие черты капитализма и социализма, то после событий августа 1991 года спектр политических настроений населения резко качнулся вправо к ценностям либерализма. Однако в современном российском обществе практически не оказалось ни экономических, развитый конкурентный рынок, ни социальных, наличие многочисленного среднего класса, ни политических, правовое государство, гарантирующее права и свободу личности, ни историко-психологических, наличие традиции суверенитета личности и ее автономности, предпосылок для закрепления этой тенденции. Более того, начальный этап реформ, когда происходило усвоение либеральных ценностей, породил возвратные движения, заметно снизил интерес к идеологии либерализма. Дело в том, что декларация ценностей свободы и индивидуализма сопровождалась стремительным ростом нищеты широких масс, нарастанием имущественного неравенства. Неудивительно, что население оказалось не в состоянии усвоить либеральные ценности, привыкнуть к новым стандартам жизни. Недостаточно критическое перенесение на российскую почву западных моделей рыночных преобразований в виде политики монетаризма, невмешательство государства в экономическую и в значительной мере в социальную сферы, создало предпосылки для активизации иных настроений, в частности, консервативных, которые нередко стал выступать в таких вариациях, как монархизм. Страница 297. Кроме того, дискомфорт, который испытало большинство населения, оказавшись в условиях криминального рынка, вновь востребовал ценности социальной защищенности, справедливости, равенства, поиска форм национальной идентичности. На вербальном уровне идеологические предпочтения российских граждан делятся, как показывали опросы общественного мнения в 1995 году, на четыре основные группы. Сторонниками продолжения рыночных реформ демократической и либеральной идеологии считают себя 17,2% опрошенных. Идеологии русских националистов, ищущих самостоятельный русский путь, 10,5%. Коммунистической идеологии сторонников социализма 14%. Идеологии центризма, сторонников сочетания различных идей, стремящихся избегать крайностей, 17,2%. Не определились в своей позиции 41% опрошенных. Группа центристов – это та часть избирателей, которая еще ждет идеи, способные противостоять крайним политическим ориентациям, коммунизму и капитализму.